Okay, sure. Submission. Someone else? Кто-то еще? Let's try to speak just a little louder. Постарайтесь говорить немного громче. Давайте вспомним, для чего необходим царь. В обществе, состоящем исключительно из чисто преданных, нет необходимости в царе. Но царь необходим из-за того, что существует греховная деятельность или потенциальная возможность греховной деятельности. Если у людей есть склонность обманывать, совершать ошибки и другие слабости, то если лидер слишком мягок, это означает, что люди будут обманывать его, перешагивать через него, не воспринимать его или ее серьезно. И у них не будет причины удерживаться от своей низшей природы, низшего сознания. Может быть, сентиментальное представление, что надо быть очень мягким. Но когда существует склонность к обману, мягкостью могут злоупотреблять и эксплуатировать, или не принимать серьезно. Но если мы посмотрим с другой стороны, если человек слишком жесткий, то люди могут даже подчиняться и делать определенные вещи. Но они не примут это в сердце. Как, например, когда вы наказываете ребенка, или вы обращаетесь с детьми, опираясь на чувство страха, тогда они будут делать правильно, пока вы рядом, или пока присутствует давление. Но как только нет давления, или нет вас рядом, они не будут поступать правильно, поскольку их послушание основывалось на принуждении, давлении, а не на понимании. В случае монарха и его подданных, они действуют не из любви, а сознания или заботы, но поскольку это им навязывается. Итак, мы видим, что обе крайности очень опасны. Если лидер просто принимает и терпит все, тогда он не является настоящим лидером. Слишком мягкий, слишком терпимый лидер не является истинным лидером. Но в то же время, если лидер слишком жесткий, это тоже проблема. Лидер также знает, духовный лидер или лидер, связанный с духовностью, также знает законы кармы. Как сейчас большая проблема в обществе, особенно в американском обществе и некоторых других частях мира, это смертная казнь. Отменять ее или нет? И как вайшнавы, опять же, мы очень консервативны в этом отношении. Мы поддерживаем смертную казнь, поскольку мы понимаем, что когда человек поступает неверно, он должен заплатить за это. Даже если человек может раскаяться, сожалеть и признавать свою ошибку, все равно он должен заплатить. Махарадж Чандравани Мадхус поделился со мной хорошей историей на днях про Индру и Брихаспати. Брихаспати – духовный учитель Индры. И в Бхагаватам описывается история, как Индра сидит на своем троне, ему поклоняются с огромной пышностью. И Брихаспати заходит, а Индра проигнорировал Брихаспати. И Брихаспати ушел. Индра осознал, что совершил оскорбление. И хотя позже Индра осознал, что совершил ошибку, и даже извинился, но тем не менее оскорбление было нанесено, и были последствия. Махарадж, какие были последствия? Полубоги проиграли все свое царство демонам. understand because это мы должны осознать, поскольку в нашем обществе, в нашей жизни, это поможет нам лучше понять, почему происходят определенные вещи, поможет нам лучше понять, как действовать, когда возникает проблема, или как рассматривать себя, когда что-то не так, и понимать, какие могут быть последствия. Иначе многие вещи сбивают с толку. Здесь Индра признает, что совершил ошибку, и его извинение было принято. Но, тем не менее, последовала кармическая реакция. Кармическая реакция стала то, что полубоги, они на самом деле потеряли свое царство. Индра занимал законное положение. Он был Оган, он был Ишваром. Оган — это на африканском языке. Он был Ишваром. И как Ишваром, он имел право принимать поклонение. Но затем вошел его собственный духовный учитель. И он должен был выразить почтение своему духовному учителю, но он не сделал этого. И поскольку он не сделал так, и пришел в чувство только после того, как духовный учитель ушел, иногда мы можем сделать что-то неправильно, и мы не сразу можем понять и раскаяться, или можем раскаяться. Но последствия все равно приходят. И монарх, зная, что когда люди поступают неправильно, они будут по карме страдать за это, тогда он хочет свести их страдания к минимуму. Поэтому у нас существует смертная казнь, поскольку знаешь, что человеку придется страдать в следующей жизни, если они не страдают в этой. И получив наказание в этой жизни, в следующей, они смогут продвигаться вперед, не страдая, не получая беспокойств от кармических реакций за этот греховный поступок. Много вещей происходит сейчас в нашей жизни. Иногда довольно непонятно, и многие из этого связаны с образом прошлой жизни или тем, что мы совершили в этой, не всегда даже осознавая тяжести аппарата. Противовес этому существует много вещей, от которых мы получаем благо, благословения от источников, о которых мы можем не знать, о силе этих благословений. Поэтому мы видим в системе Варнашами, в системе Вайшнавов, что человек всегда относится к другим со страданием, с любовью, служением. Человек всегда обращается с гостем с большими почестями, потому что никогда не знаешь, с кем ты имеешь дело. И также в соответствии с могуществом этого человека определяется сила благословения за оказанное служение или насколько сильно и разрушающее оскорбление. Чем чище, чем могущественнее человек, тем сильнее благо от общения, служения, слушания его, и тем сильнее оскорбление, также в зависимости от его могущества. И вновь мы видим важность, как Парсва Сарадхи говорил в лекции о смирении. Если человек достаточно смиренен, он всегда будет находиться под защитой, потому что он всегда будет обращаться с другими хорошо и думать об истинных проблемах людей, с которыми он имеет дело. В определенном смысле, all leadership, все лидерство, good leadership is spiritual. Хорошее лидерство духовно, несмотря на то, что некоторые материалисты не осознают это, потому что хороший лидер пытается выявить в людях все самое лучшее, с которыми он или она работает. Неважно, какая это организация, какое содружество, но желание выявить лучшее из лучшего на самом деле духовно. И те, кто является духовными лидерами, на самом деле обращаются к истинным проблемам, поскольку это заключается в помощи личности прогрессировать, восстановить свое положение как слуги Кришны. Мы говорим об этом лидерстве, и хотя в некоторых случаях мы вносим некоторые психологические, мирские моменты, но по большому счету все лидерство в своем высшем понимании означает выявление лучших качеств человека, лучшего, что он может сделать, лучшее из миров, что в конечном счете духовно. Но люди претендуют занять положение Кришны, и поэтому Они стремятся выявить лучшее просто, чтобы заработать деньги. Лучшее, чтобы первым в этой сфере. Лучшее, чтобы иметь эти первоклассные вещи для себя или для своей группы, чтобы им было более удобно наслаждаться чувствами. И когда мы пытаемся понять эти принципы, мы пытаемся сделать то, что хотел от нас Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада хотел лидеров, способных глобально изменить мир. Он хотел лидеров, способных помочь этому миру, этой планете, страдающих от амнезии. Он хотел лидеров, способных вести общество за собой с помощью собственного примера, чтобы показать людям, что возможно достичь, и помочь сделать то, что кажется недостижимым, реальностью. Поскольку, находясь в материальном мире, практически невозможно выбраться из него, но благодаря божественному руководству есть возможность уменьшить запутанность материальной энергии и максимально увеличить духовное равновесие. Человек не должен быть слишком мягким и в то же время не быть слишком жестким. Интересный баланс. Бишма продолжает. Это он все говорит о силе. Без силы никто ничего не может сделать. Даже великие преступники обладают огромной силой, когда объединяются в сообщество. Великие демоны. Существует постоянная борьба, постоянная мера силами. Весь материальный мир в определенном смысле представляет собой не что иное, как асуров и суров, демонов, которые демонстрируют свою силу, пытаясь захватить умы людей и девов, божественных созданий, пытающихся так или иначе пробуждать умы, пробуждать и нести духовную культуру или культуру, которая ведет к трансцендентному. Но все это опирается на силу. Как иногда, например, мы проводим яги, читаем мантры, то, что мы воспеваем, мы выносим, мы бросаем клич, зовем. Мы также вступаем в связь с очищающей атмосферой. Или из-за негативных мантр атмосфера загрязняется. И когда атмосфера становится более грязной, люди становятся более склонными принимать прибежище в негативной силы и чувствовать себя удобно там. Но когда есть настоящее руководство, это подобно оружию, чтобы искоренить, прояснить и разграничить, что правильно, а что нет. И если мы посмотрим на мир, везде существует кризис руководства. Мы видим, что нет достаточно ясности относительно того, что такое духовные законы. Нет достаточно примеров. И так много отклонений, которые допускаются, терпятся и так далее. На днях я приводил пример с моего друга, который стал очень влиятельным судьей. И однажды я шел в реюнион, и я встречаю около здания нового сената в Вашингтоне, недалеко от Принстона. Я встретил одного из своих старых друзей. Мы не виделись 24-25 лет, и мы были довольно близки в те дни. И он просто выражал чувства, что многие, с кем мы учились вместе в школе, он заметил, что никто не был счастлив, несмотря на то, что некоторые стали дипломатами, некоторые вице-президентами банков, некоторые были мультимиллионерами. Все равно, мое кармическое имя было Джон. Но ты, Джон, кажется счастлив. Он рассказал мне о своей жизни. Он сказал, сейчас ты кажется счастливым. Ты один из немногих, кто не стал предателем. Потому что я также крутился среди людей, интересующихся альтернативными образами жизни, революционной идеологии и так далее. И большинство из этих людей поддерживают телесный мир, эксплуатации и материализма. И этот судья сказал, он был очень успешным, очень богатым. Он как-то видел меня в телевизионной программе в Чикаго много лет назад. И он позвонил на станцию, студию, пока я был еще там, и мы встретились позже в Аламнамбире. Он просто рассказывал о своей жизни. Он сказал, ты знаешь, я чувствую себя ужасно. Он использовал именно эти слова. Я освободил так много мошенников embezzlers, растратчик чужого имущества, убийц. Я знал, что они лгут. Они знали, что только лгут. Они шли по неверному пути, и многие из них, находясь в обществе, опять занимаются нечестными делами. Но поскольку я был хорошим адвокатом, я оправдал их. Он сказал, теперь все это находится в моем сознании, что мой успех во многом основан на умении ловко обманывать. И он очень... Remorseful, сожалел, because just by поскольку просто говоря со мной, он видел, что мы все так же заботимся о человечестве, пытаемся заниматься духовной деятельностью, стараемся быть гуманными, жить основываясь на высших принципах. И очевидно, что это часто происходит, поскольку масса людей деградируют, идут не в ту сторону, и поэтому они не требуют многого от своих лидеров. И лидеры имеют дело с таким количеством деградировавших людей, и поэтому их успех, как правило, зависит от того, как они координируют эти отклонения, как они управляют ими. И он был очень богатым, но поскольку он недостаточно придерживался принципов, не понимая сокровенного руководства, у него было много игрушек, много удобств, но его жизнь была... крайне несчастным. Бишма продолжает. Он говорит, сострадание должно быть составной частью умонастроения лидера. Но он должен остерегаться проявлять природу всепрощения. Это соотносится с тем, о чем мы говорили раньше. Лидер не должен все прощать, потому что он хочет видеть, что человек может прогрессировать. И это означает, что если оскорбление совершено, человек должен быть наказан, чтобы он исправился, чтобы результаты также, чтобы кармические реакции также были нейтрализованы. Но низший человек сочтет его слабым и воспользуется этим. Бишма подчеркивает, низкий человек. Низкий человек на определенном уровне он будет пользоваться этим, и вместо того, чтобы оценить чрезмерную доброту лидера, это просто усилит его отклонение. И таким образом царь или лидер, который слишком сентиментален, сослужит плохую службу своим людям, тем, за кого он отвечает, а также сам потерпит поражение. Вы можете заметить, как, например, если вы посмотрите на мир, вы заметите, что революции наиболее успешные из них организованы теми, кто наиболее близки к лидеру. Обычно, чем дальше тот, кто пытается захватить правление, тем сложнее это сделать. Но часто тот, кто так близок, но когда лидер не знает в совершенстве науку руководства, он может потерпеть поражение. Этим пользуются те, кому он проявляет благосклонность, много внимания и поддерживает отклонение. Конечно, отклонение порождает отклонение. Когда человек начинает думать, почему я должен получать только такой процент, я хочу получать все, хочу получать больше, сколько же, сколько лидер. Поэтому мы видим, как время от времени насилие порождает насилие, коррупция порождает коррупцию. Одна из причин того, почему в большинстве стран третьего мира, когда происходят выборы, присутствует насилие, поскольку существует негласное представление, что лидерство означает немедленный шанс стать богатым, немедленная возможность все контролировать, себя, свою группу, семью и так далее. За одну ночь большинство людей становятся миллионерами, поскольку так много контрактов, они получают много процентов, много имущества принадлежит им самим. Когда я в первый раз разговаривал с Нельсоном Манделой, один из моментов, который я упомянул, касался того, почему афроамериканцы и индейцы не голосуют за него в общей массе. И я начал объяснять, как многие люди чувствительны к тому, что черное руководство в целом сделало в Черной Африке. Я обращался к нему недавно на конференции в Того, где проходила конференция по поводу, как она называлась, растрата Anyway, забыл слово. В любом случае, там было обнаружено, что африканский глава правительства, по крайней мере, за один год перевел около 20 миллиарда или около того долларов на заграничные счета. Это означает, что огромная часть имущества страны лидеры присваивают и кладут на свои заграничные банковские счета. И я обратился к нему. Это зависит от вас, нанести послание, что лидерство не обязательно означает, что человек просто пытается ухватить что-то для себя, в то время как другие люди страдают, как это происходит в Заире. Мбуто – один из богатейших людей во всем мире, а Заир – одна из самых бедных стран во всем мире. Не требуется знать экономику, чтобы понять, что к чему. Это означает, что так много государственных денег утекает к Мбуто через посредничество Америки. В Заире находятся месторождения важных минералов, которые очень актуальны для ядерного века. И американское правительство поддерживает многие подобные места. Они поддерживали диктаторов, тиранов и так далее до тех пор, пока они получали какую-то выгоду. Поскольку лидеры-обманщики, в какой бы части света они ни находились, обманщики поддерживают обманщиков, и обманщики ищут способы, как упрочить свое положение, основываясь на чувственном удовлетворении. Но они мало осознают, что им придется расплачиваться за последствия. Существуют последствия за такие поступки. Духовная забота – это приоритет. Неважно, внутри страны или это внешнее экономическое развитие. Точка зрения, что приоритет – это деньги, приводит к тому, что условия человеческой жизни ухудшаются, не говоря уже о духовных интересах. Все это происходит благодаря руководству и людям, которые не требуют от лидеров быть более благочестивыми. Затем Бхишма говорит, бдительность крайне необходима. Он должен изучить своих противников и друзей тщательнейшим образом. Давайте поразмышляем об этом. Осторожность крайне необходима. Он должен изучить своих противников и друзей тщательнейшим образом. Почему это важно? Изучить врагов так же, как и друзей. Хороший лидер знает врагов очень хорошо. Сейчас мы говорим, что это неправильно, потому что в трансцендентном смысле мы не должны видеть друзей и врагов. Но когда мы говорим о взаимодействии с материальной энергией, лидер должен организовать все это с целью помочь людям избавиться от этих представлений. Он должен знать своих союзников, друзей, так же, как и положение своих врагов. Тот, кто действует как друг, также может быть врагом прямо в это время или позже может стать врагом. Кто-то еще? Бали. Кто-то еще? Да, еще, да. Есть много моментов, касающихся ведения войны. Хорошо знать друзей, как военных серьезно обучают действовать командой. Там существует много разделений, но это одна из самых сильных команд в материальном обществе. И во многом этому учат, поскольку солдаты понимают, что их собственная жизнь во многом зависит от их коллег. Вы можете быть очень опытным и хорошо защищенным, но если люди вокруг вас нет, то ваша собственная жизнь также в опасности. Это серьезное дело. И также они понимают, что необходимо не только самому быть хорошо вооруженным, но чтобы успешно вести сражение, как сказал Бали, нужно знать, что имеет противник. Вы не пойдете сражаться с хорошо вооруженным противником, если у вас только рогатки или пистолеты. У вас может быть много пистолетов и пистолетов первого класса, но эта технология может не справиться с оружием другой природы. Итак, Бхишма ясно утверждает, study. Вы должны изучить оппозицию очень хорошо. You see this? Мы видим это в духовной жизни также. It says we constantly remind ourselves. Мы также напоминаем себе в нектаре преданности, даются принципы садхана бхакти. Очень ясно объясняется, чего нужно избегать, наряду с тем, что необходимо делать. Как мы понимаем, Бхагавад-гите признаки деятельности демонической природы, и мы также можем сравнить это с божественными. Материальная жизнь сильно основана на относительных категориях. Мы понимаем что-то, когда мы также понимаем его противоположность. В чистой духовности этого нет. Мы часто видим это лишь в материальном. И Бхишма проясняет этот момент дальше, добавляет к этому. Его долг перед людьми. Он должен заботиться о них, не думая о собственном удовольствии. Это означает, что первый долг перед людьми, затем его собственное удобство, потребности, стремления, удовольствие. Они идут позже. Подчинить собственные мечты и желания желаниям людей. Хорошее руководство означает, что лидер заботится о себе во вторую очередь. Он должен охранять их, как мать охраняет своего ребенка. Есть еще один момент, мы можем быть, прочитаем об этом позже. Но Бхишма также упоминает, что лидер должен знать своих подданных as much or better так же, than или a лучше, mother как мать знает своих детей. Это довольно сложно. Настоящий лидер должен знать тех, кто от него зависит, как мать знает своих детей, должен заботиться о них в том же духе. Он должен также заботиться об их благополучии, как мать заботится о своих детях. Бхишма дает очень высокий уровень руководства, рассказывая Юдхиштхире, как управлять царством, опираясь на то, что принесет больше всего удовольствия самому Кришне. Лидер должен быть осторожен. Он сам объясняет нам, что это означает. Он должен охранять их, как мать охраняет ребенка. Мы видим, что защита очень важна. Как описывается в Ману Самхите, там говорится, лидер или царь, который не защищает, это мертвый царь. Мы видим эту жесткую букву закона. Защита важна. Когда возникает отклонение, важно с ним разобраться. Мы видим, как Махараджа Парикшит был готов немедленно разобраться с отклонением. И вот поэтому есть определенность, есть ясное представление, чего ожидать, что нужно делать, каковы последствия, если действовать неправильно. Царь должен быть осторожен, не доверять никому безраздельно. Он должен держать самые сокровенные мысли в тайне, даже от самих дорогих и близких. Как объясняли это раньше один или два из вас, сегодняшний друг может стать врагом или может оказаться шпионом завтра. И поэтому присутствует осторожность. Да, царь должен быть осторожен, не доверять безраздельно никому. Он должен держать самые сокровенные мысли в тайне, даже от самых близких и дорогих. Я наблюдал это в разных частях мира. Как, например, в Африке. Вы знаете, я занимаю положение в Алжире верховного вождя, как способ проповедовать царям и вождям, и также это дает другие преимущества. Иногда у меня есть возможность встречаться с этими царями и вождями. И интересно, иногда у них очень длинная родословная, которая ходит на много-много поколений назад. И те, кто более связаны с этими древними традициями, мы видим, как старая система продолжает оказывать влияние. Как, например, они не едят в публичных местах, они едят только то, что приготовил определенный повар. Даже этот повар должен сначала сам попробовать еду. Как если кто-то задумал его отравить, повар сначала должен попробовать сам, тогда он будет есть. И родственники. И Бишма говорит, мы стараемся цитировать непосредственно Бишму, он говорит, могу найти. A king should fear his kingsman as he would death, but don't let them know it. Притвориться глухим, но не скажет им этого. Когда дело касается королевской власти, ближайшие родственники царя не могут даже жить в одной стране с царем. Как человек, который следующим должен наследовать престол, не может жить в одной стране с царем, поскольку идея в том, что он может отравить или убить царя, чтобы занять его место. И наследник престола должен жить вдалеке, и когда царь умирает, ему сообщают и так далее. Итак, это из древних техник, систем древней монархической жизни. И чем глубже вы уходите в древние культуры, вы всегда видите, как эти цивилизации становятся ближе и ближе к ведической цивилизации, поскольку ведическая цивилизация была распространена по всему миру, давая образ жизни, чтобы человек мог вернуться обратно к Кришне. Таким образом, царь должен быть осторожен, не доверять никому безраздельно. Он должен держать самые сокровенные мысли в тайне даже от самых близких и дорогих. Вам нужно знать, когда это Бишма говорит Юдхиштхире, вам нужно знать, когда искать защиты в вашем укреплении. Когда ваша позиция слаба, вы должны быть готовы заключить мир с противником, который сильнее вас. Человек должен уметь хорошо оценивать. Как мы говорим, человек должен культивировать знания о невежестве и трансцендентном одновременно. И царь должен знать, где его слабые стороны, и не быть... Иногда мы встречаем лидеров, которые настолько привязаны к собственной власти, что они пренебрегают благом людей. И они так привязаны к собственной власти, что они держатся за всевозможные нелепые вещи, хотя очевидно, что необходимо что-то изменить и так далее. Затем Бишма говорит, как трусость является корнем всех грехов. Она разрушает все достоинства и добродетели. Он говорит, что одно из величайших препятствий для лидера – это трусость. Почему это так мешает лидеру? У него есть власть. Он занимает положение контролирующего. Почему трусость так опасна? Бишма говорит, что это очень-очень опасно. Он говорит об истине, дхарме, что высший долг – самообуздание. И он говорит, что одна из самых опасных вещей – это трусость. Итак, высшее – это самообуздание. Подумайте об этом. А трусость – одно из самых низших, одно из самых опасных. Почему именно трусость так опасна? Да, парикшит. Да, прямая связь с подчинением чувственным удовольствием, пленом чувственных наслаждений, ослеплением, верно. Вы можете пожертвовать всем и благом всех людей, а чью-то продолжает держаться. Иногда лидер получает что-то, потом что-то еще, и он никогда не удовлетворен из-за трусости. Это вожделение. Я бы хотел, что когда мы читаем об этом, вы не думали, что это просто история о Бишме, которая произошла 5000 лет назад. Мы должны слушать это и находить связь с нашим обществом, с собой, как рассматривать некоторые эти вещи, когда нам приходится руководить людьми, когда нам приходится оценивать руководство, смотреть на это как на то, что может помочь развивать наши общины, развивать наше общество, а также посмотреть на некоторые моменты, которые приводят к слабостям и поражению. История постоянно показывает, как могущественные лидеры терпели большие неудачи и теряли огромное царство, сделавшие необычные исторические деяния из-за какого-то корыстного интереса, определенным образом основанного на вожделении. Да, точно. Царство было разрушено. Майя нападает там, где слабое место. Мы постоянно должны напоминать себе, там, где нет достаточной чистоты, контроля чувств, тогда это сфера или сферы, из-за которых человек потеряет способность заботиться о благополучии тех, кто от него зависит. Это те сферы, которые могут привести к предательству подчиненных или предательству семьи или организации. Это те сферы, в которых человек станет препятствием. Истина. Трусость наиболее опасна, выше долг — это самовоздание. Затем он продолжает такими словами. Истина — высшая аскеза, высшая йога, величайшая тирха для омовения, правдивость, дхарма. Богатство всех людей, а это интересно. Он говорит, богатство всех людей, кроме браманов, принадлежит царю. Подумайте об этом. Бишма говорит, богатство всех людей, кроме браманов, принадлежит царю. Вчера мы обсуждали, как 1/5 часть животных должна отдаваться в казну царя, 1/10 зерна, 1/4 добродетели достается царю и 1/4 грехов, 1/6 дохода на поддержание армии. Здесь мы слышим, как Бишма объясняет, что богатство всех людей, кроме браманов, принадлежит царю. Есть комментарии по этому поводу? Что вы думаете, он имеет здесь в виду? Богатство всех, кроме браманов. Давайте сначала посмотрим на исключение. Почему богатство браманов не принадлежит также царю? Обдумайте то, что вы слышали на лекции с Равиндра Сварупа о положении браманов, что вы читали, поняли о браманах. Настоящий браман, который по-настоящему отрешен, его невозможно было подкупить за положение, контролировать так, что его совет зависел бы от того, каков будет результат или того, что понравится царю. И вновь мы видим важность брамана в отношении к кшатриям. Все варны и ашрамы хорошо взаимодействуют, когда человек занимает в этой системе правильное положение, и когда человек, конечно, не нарушает правила. Могущественный кшатри, объясняет Бишма, человек может быть могущественным кшатрием, действовать правильно, но в то же время мы видим, как он находится под наблюдением истинных браманов, и он не может прибрать собственность браманов. Затем Бишма говорит, у царя должно быть 50 или больше министров. Дает стандарт, подчеркивая древнюю мудрость. Довольно интересно. Он говорит, затем говорит, знание помогает человеку освободиться от желаний. That's pretty, explains itself. Это довольно очевидно. Наше время летит очень быстро сегодня. We'll stop there. Мы остановимся на этом, подведем итоги и ответим на некоторые вопросы. Мы начали сегодняшнее обсуждение, вновь обратив свой взор на священную монархию. Вчера мы рассматривали разные системы менеджмента. Мы много говорили об истоках руководства, разных типов правления, упоминая значимость обсуждения приведенного Шримад-Бхагаватам. This conversation. В связи с этим обсуждением. Сегодня мы говорили о важности иерархии. Почему иерархия так важна в духовном смысле? Почему монархия наиболее важна? Поскольку она позволяет наиболее просвещенным доминировать, быть ответственным, наблюдать за благополучием других. И это священная древняя традиция, основана на использовании священной внутренней силы святости. И мы рассмотрели разные виды силы. Физическая сила наиболее грубая, наименее цивилизованная. Когда цивилизация деградирует, мы наблюдаем, что физическая сила становится главной. Затем мы посмотрели на социальную силу, очень активно сейчас. Внутриорганизационная сила, сила отношений, сила ресурсов, более основанная на связях, отношениях, которые есть у вас. Затем мы посмотрели на эмоциональную силу, артисты и так далее, воздействуют на чувства людей. Ментальная сила, академики. Мы рассмотрели силу интуиции, силу святости, как мы обсуждали сейчас, и в конечном счете божественную силу, где не существует греха, и управление осуществляется на основе разных отношений служения. Поскольку даже в духовном мире существует иерархия, но она ни в коей мере не связана с необходимостью искоренять грех или выявлять отклонение, или имеет дело с наказанием. Но она наблюдает за разнообразными видами служения, как различными способами получить любовь к Кришне и дать ему свою любовь. И далее мы рассмотрели конкретные утверждения, которые Бишма сказал Юдхиштхире, и завтра мы постараемся закончить тем, что он говорил Юдхиштхире, и затем постараемся использовать это как отправную точку для рассмотрения таких тем, как делегирование в руководстве, принципы центричное руководство, и самое важное, сконцентрируемся на видении в руководстве с целью посмотреть на это замечательное обсуждение, перенестись туда, и поразмыслить над этим совместно, индивидуально, чтобы увидеть, как использовать это в нашей повседневной жизни, организуя собственную жизнь, наши общины, а также быть более чуткими к тому, что необходимо, чтобы мы привносили или призывали к высшему святому руководству от наших собственных лидеров. Я отвечу на несколько вопросов. Yes, just like the, да, we have подобно the тому, the GBC, как у нас есть система GBC, которая, как мы вчера сказали, является олигархией. Это система, когда лидеры выбирают лидера из своей группы. Или у нас присутствует система, напоминающая монархию. A rotating leader. У нас есть сменяющийся лидер, у нас есть сменяющийся председатель, вице-председатель, секретарь. Они избираются каждый год. В ситуациях мы можем быть не в состоянии достичь нашего высшего призвания из-за нашей собственной ограниченности. тогда есть необходимость сблизиться, насколько это возможно, приблизиться к этому. Как мы обсуждали Парбхасарадхи, я вчера после лекции, как Прабхупада обладал способностью вести всю Гаудия миссию, способностью вести весь мир. Но мы открыли для себя во время обсуждения, что важно рассмотреть две вещи. Хороший лидер и люди, способные признать хорошего лидера. Хорошо иметь хорошего лидера, но если нет людей, которые его признают, тогда это проблема. Люди, которые знают, каков хороший лидер, но его нет, то это тоже проблема. Прабхупада оставил нас ситуации из-за того, что никто из нас не был таким лидером. Или если был такой лидер, мы не могли его признать. И поэтому у нас существует система, где есть совет, и из него мы выбираем лидеров, чтобы также управлять этим советом, и это чередующееся, выбирающееся положение. Очевидно, в этом существуют свои недостатки, но в то же время эта система была нам дана, исходя из того, что мы имеем, с тем, чтобы максимально усилить благоприятные моменты и свести к минимуму неблагоприятные. Даже когда Прабхупада был на планете, многие из его духовных братьев не признавали его величие. И мы видим, что когда сам Кришна приходил на планету, его не признавали массы, его величие. Мы видим, как сложно это. Вот почему Бхишма начинает со слов «положение царя хорошо управлять», но не просто управлять хорошо. Даже если человек является хорошим лидером, но есть проблема с последователями или люди, которые знают, что составляет хорошее руководство. Как мы видим часто, большой обманщик имеет больше последователей. Как по воскресеньям у нас здесь проходят маленькие программы в разных местах по всему миру. Но если мы посмотрим даже на наши самые большие храмы, и вы сравните с мечетями, церквями, другими местами, где люди откровенно обманывают, туда приходят сотни и тысячи людей. Потому что когда люди сами склонны к обману, они более вероятно будут общаться с обманщиками. И вот это таково их настроение. Когда мы пытаемся помочь им следовать четырем регулирующим принципам для очищения, люди не особо интересуются. Exactly. In the system, в системе, когда многие люди занимаются греховной деятельностью, основываясь на культуре, нормах общества, основываясь на бедности, оскорблениях, как многие люди совершают определенные преступления, поскольку их самих оскорбляли. Все эти вещи присутствуют, и в таком окружении смертная казнь очень опасна. В таком окружении, когда тот, у кого есть деньги, может быть легче оправдан, а остальные нет, тогда это очень опасно, когда определенному полу легче оправдаться, даже определенной расе. В разговоре о смертной казни также замешан расовый вопрос. В такой ситуации это очень опасно. Но когда все остальное устроено правильно, смертная казнь, тогда смертная казнь – самый лучший вариант. Поскольку это означает, что если человек совершает преступление, он наказан в соответствии с тяжестью преступления. Как говорил мой друг, он защитил многих преступников, очень серьезных преступников, и их отпустили из-за смягчающих обстоятельств или из-за того, что он был более убедительным оратором, чем другой адвокат. Поэтому есть те, кто должен был быть приговорен к казни, но не был, и, возможно, невинный был обвинен в преступлении. Так много вещей, которые хорошо работают, когда все остальное в норме. Но когда все нарушено, несомненно, один аспект влияет на другой. Как мы говорили, что монархия — это замечательно, и что это единственная система, которая нравится Кришне, но когда недостаточного количества браманов, тогда все превращается в диктатуру. Даже если есть хороший монарх с хорошими намерениями, но недостаточно браманов, чтобы регулировать, следить, наблюдать, будут проблемы, поскольку власть всегда приводит к всевозможным сложностям. Вот почему мы видим, что Бишма объясняет, что царь не имеет права собственности на имущество браманов. Еще вопросы? Well, this is where Rabindra Swarup's class. Это то, о чем была лекция Рабиндры Сварупы и лекция Бадхисарати. Интересно, как Кришна все устраивает. Иногда на обучающих программах одна лекция перекликается с другой. Это очень могущественные вещи, как Прабхупада с другими преданными обсуждали эти вещи, эти проблемы. Сначала мы должны посмотреть на то, что такое смирение, и мы должны посмотреть на положение брахмана и положение кшатрия. Положение кшатрии отличается от положения брахмана. Кшатрий должен быть готовым разобраться с конфликтом, готов сражаться, готов воевать, готов иметь дело с двойственностью, готов быть дипломатичным. И мы видим, что брахманы к этому не очень склонны. Но мы также понимаем, что вайшнав брахман может обучать чему угодно и должен быть чувствителен к тому, на чем основано их призвание, каковы образцы совершения служения каким-то определенным образом. Кто-то собирается служить на строении кшатрия, он должен различать, когда быть добрым, мягким. Это то же самое, о чем говорил Бишма, когда быть мягким, и одновременно, когда быть жестким. Это не противоречие, это должно быть. In the background, у истока всегда находится святой лидер, опирающийся на силу святости, думающий, как говорит Бишма, о благе всех людей. Если мы просто принимаем утверждение, как он говорит, лидер, хороший лидер должен знать своих подчиненных, как мать знает своих детей, и защищать, и заботиться точно так же. Но ведь мать иногда наказывает ребенка. Иногда она проявляет огромную поддержку, мягкость и пытается обращаться с ребенком таким образом. Если посмотрим на это с такой точки зрения, может показаться двойственностью или противоречием. Мы видим, как это состыкуется, что человек должен защищать и заботиться, это главная цель. И в то же время он обращается к разным методам, подобно тому, как родители заботятся о ребенке. That, и поскольку мы не видим этого often, часто, circles, даже в духовных кругах, тогда это большая проблема. Потому что любая проблема связана так или иначе с руководством или недостатком способности признать хорошее руководство. И вот почему Прабхупада очень ясно дает понять, он объясняет Бхагавад-гите, что бы ни делали лидеры, остальные будут следовать их примеру. И вот почему Бхишма говорит, царь определяет эпоху, в соответствии со знанием лидера определяется век, в соответствии со знанием лидера определяются основные события, происходящее в обществе. Мы продолжим завтра с этого момента. Is this a tape recorder? What is this? Это магнитофон? Что это такое? Oh, it's like a microphone. Это как микрофон. Он усиливает вот здесь. Modern technology. It's quite очень интересно. Современная технология весьма забавна. What is that?